10.4. Общественные издержки монопольной власти. На конкурентном рынке цена равна предельным издержкам, а монопольная власть предполагает, что цена превышает предельные издержки. Так как монопольная власть приводит к повышению цен и уменьшению объемов производства, нам следует ожидать ухудшения благосостояния потребителей и увеличения благосостояния фирм. Улучшает или ухудшает монопольная власть благосостояние общества в целом? Мы можем ответить на этот вопрос, сравнивая излишек потребителей и производителей в условиях конкурентного и монополизированного рынков. Мы предполагаем, что у производителей на рынке свободной конкуренции и у монополиста одинаковые кривые издержек. Рисунок 10.7 показывает кривые среднего и предельного доходов и кривую предельных издержек монополиста. Чтобы максимизировать прибыль, фирма осуществляет такой объем производства, при котором предельный доход равен предельным издержкам. Монопольная цена и объем производства обозначены как P, M и Q, M. На конкурентном рынке цена должна равняться предельным издержкам. И конкурентная цена, PC и количество продукции, QC, должны находиться на пересечении кривой среднего дохода, совпадающей с кривой спроса и кривой предельных издержек. Теперь посмотрим, как меняется излишек, если мы перемещаемся с равновесных цены PC и количество QC к монопольной цене PM и количество продукции QM. Примечание диктора. Далее на странице 313 следует рисунок 10.7. Графическое изображение чистых убытков от монопольной власти. Конец примечания. При монополии цена выше, и потребители покупают меньше продукции. Из-за более высокой цены те потребители, которые покупают товар, теряют часть излишка, показанную прямоугольником А. Те потребители, которые не могут купить товар по цене ПМ, но купили бы его по цене ПЦ, также теряют излишек в размере площади треугольника Б. Следовательно, совокупные потери потребительского излишка составляют А плюс Б. Производитель, однако, получает прибыль, обозначенную прямоугольником А, продавая товар по более высокой цене, но теряет часть излишка, обозначенную треугольником С, представляющую собой дополнительную прибыль, которую производитель получает от продажи QC минус QM по цене PC. Общая прибыль производителя, следовательно, составит А минус С. Вычитая потерю потребительского излишка из прибыли производителя, мы получим чистые убытки, равные B плюс C. Это полные чистые убытки от монопольной власти. Даже если прибыли монополиста были обложены налогом и перераспределены в пользу потребителя продукта, эффективность не будет достигнута, потому что объем производства будет ниже, чем в условиях свободной конкуренции. Общие чистые убытки – это общественные издержки такой неэффективности. Страница 314. Могут возникнуть и дополнительные общественные издержки монопольной власти, которые превышают полные чистые убытки в треугольниках B и C. Фирма может затратить огромные средства с общественных позиций непродуктивно, чтобы получить, удержать и использовать монопольную власть. Это может быть связано с расходами на рекламу, созданием своего лобби и юридическими попытками избежать правительственного контроля над ценами и антитрестовского законодательства. Это может выражаться также в создании неиспользуемых дополнительных производственных мощностей с тем, чтобы убедить потенциальных конкурентов оставить попытки проникновения на монопольный рынок. Экономический стимул этих издержек непосредственно связан с прибылью фирмы в результате получения монопольной власти, то есть прямоугольник А минус треугольник С. Следовательно, чем большая часть излишка переходит от потребителя к монополисту прямоугольника, тем больше общественные издержки монополии. Регулирование цен. Антитрестовское законодательство предотвращает накопление фирмами избыточной монопольной власти. Рассмотрим еще одно средство, с помощью которого общество может ограничить монопольную власть – законодательное регулирование цен. В главе 9 мы видели, что на конкурентном рынке государственное регулирование цен всегда приводит к полным чистым убыткам. Это, однако, не совсем так, когда фирма обладает монопольной властью. Наоборот, регулирование цен может устранить полные чистые убытки, которые проистекают из монопольной власти. Рисунок 10.8 показывает эффект регулирования цен. ПМ и КМ, соответственно, цена и объем производства на нерегулируемом монопольном рынке. Теперь предположим, что государственное регулирование определяет максимальную цену P1. Так как фирма может установить цену не выше P1 для объема производства Q1, ее новая кривая среднего дохода представляет собой горизонтальную линию на уровне P1. Для уровня объема производства выше, чем Q1, новая кривая среднего дохода совпадает со старой кривой среднего дохода, потому что при этих объемах производства фирма назначит цену ниже P1, и на нее никак не повлияет регулирование. Примечание диктора. Далее на странице 315 следует рисунок 10.8, график регулирования цены. Конец примечания. Новая кривая предельного дохода фирмы соответствует ее новой кривой среднего дохода, и она показана жирной линией. Для объемов производства до Q1 предельный доход равен среднему доходу. Для объемов производства больше Q1 новая кривая предельного дохода совпадает с прежней. Фирма будет выпускать количество продукции Q1, потому что именно на этом отрезке кривая предельного дохода пересекает кривую предельных издержек. Вы можете проверить, что при цене P1 и количестве продукции Q1 полные чистые убытки от монопольной власти сокращаются. По мере дальнейшего снижения цены количество производимой продукции продолжает расти, а чистые убытки снижаются. При цене PCT, а именно при этом уровне цены, пересекаются кривые среднего дохода и предельных издержек, объем производства возрастает до уровня, соответствующего условиям конкурентного рынка, и чистые убытки от монопольной власти устраняются. Уменьшая цену еще больше, скажем, до P3, мы приходим к сокращению объема производства. Это аналогично установлению максимальной границы цен в конкурентной отрасли. Дефицит растет, скобка открыта, Q3 штрих минус Q3, скобка закрыта, и одновременно растут полные чистые убытки от регулирования цен. При дальнейшем снижении цены объем выпуска продукции продолжает снижаться, а дефицит растет. Примечание диктора. Далее на странице 316 следует рисунок 10.9. График регулирования цены в условиях естественной монополии. Конец примечания. Наконец, если цена снижается ниже P4, ниже минимальных средних издержек, фирма несет финансовые убытки и выходит из дела. Регулирование цены зачастую применяется к таким естественным монополиям, как компании коммунальных услуг. Рисунок 10.9 показывает естественную монополию. Отметим, что средние издержки в данном случае всегда больше предельных издержек. Без регулирования цены фирма выпускала бы количество продукции QM по цене PM. В идеальном случае установление максимальной цены направлено на снижение фирменной цены до уровня PCT, соответствующего условиям свободной конкуренции, но тогда фирма не возместит своих средних издержек и выйдет из дела. Наилучшей альтернативой, следовательно, является установление цены на уровне PRT, при котором пересекаются кривые средних издержек и среднего дохода. Тогда фирма не получает монопольной прибыли, а выпуск остается достаточным, чтобы фирма оставалась в деле. Регулирование цен на практике. Вспомним, что конкурентная цена PCT на рисунке 10.8 обнаруживается там, где кривые предельных издержек и среднего дохода спроса пересекаются. Аналогичным образом, для естественной монополии минимальная приемлемая цена PRT на рисунке 10.9 находится на пересечении средних издержек и спроса. Страница 317. К сожалению, зачастую трудно точно определить эти цены на практике, так как кривые спроса и издержек фирмы могут смещаться по мере эволюции рынка. В итоге регулирование цен монополии основывается на норме прибыли, получаемой ею на капитал. Учреждение, регулирующее цену, определяет ее допустимый уровень таким образом, чтобы норма прибыли была в определенном смысле конкурентной или справедливой. В этом заключается регулирование нормой прибыли. Максимальная допустимая цена основывается на ожидаемой норме прибыли, которую получит фирма. К сожалению, при регулировании нормой прибыли возникают сложные проблемы, проблемы, которые радуют сердца адвокатов и бухгалтеров. Во-первых, трудно оценить необесцененный акционерный капитал, хотя это ключевой элемент при определении нормы прибыли фирмы. Во-вторых, справедливая норма прибыли должна основываться на фактических издержках капитала, но эти издержки, в свою очередь, зависят от поведения учреждения, регулирующего цену, и от восприятия вкладчиками капитала будущих допустимых норм прибыли. Сложность согласования информации, которая должна использоваться при расчетах по норме прибыли, зачастую ведет к запаздыванию реакции регулирующего учреждения на изменения в издержках и в рыночных условиях, а также к длительным и дорогостоящим обсуждениям вопроса об установлении цены. Обычно выигрывают от этого адвокаты, бухгалтеры, экономисты-консультанты. В итоге происходит запаздывание с установлением и регулированием цены на год и более.